Глава 43. Схватка со слоном. Блаженный Шука сказал: «Камса все еще не велел начинать схватку. Он ждал, когда появятся на арене сыновья Васудевы и Деваки». А Кришна с Баладевою, совершив накануне очистительные обряды, надев свои лучшие одежды и украсив себя цветами, подходили в это время к воротам, ведущим на праздничную площадь. Но войти в них оказалось непросто. В воротах стоял огромный, как горная вершина, слон. Кришна затянул потуже пояс и связал волнистые волосы в узел. «Эй, ты! Послушай!» — сказал он погонщику. «Убери своего слона и дай нам пройти. Да поспеши, а то я отправлю тебя и твоего слона на тот свет, в царство Ямы». Голос юного сына Деваки был звучен. Он рокотал, как рокочут грозовые тучи перед бурей. В ответ на слова Кришны погонщик, выполняя тайный наказ государя, двинул своего слона прямо на сына Деваки, нещадно коля животное стрекалом. Слон, разъяренный болью, бросился на Кришну. Хоботом притянул его к своим острым бивням и только было изготовился покончить с сыном Деваки, как Кришна освободился от захвата и, ранив слона в ногу, спрятался под ним так, что стал слону невидим. Потеряв Кришну из виду, слон стал вертеться на одном месте, стараясь найти сына Деваки по запаху и зацепить его хоботом. Но Кришна торопился на состязание и решил не давать пощады ни слону, ни погонщику. Он схватил могучее животное за хвост и оттащил его от ворот на расстояние длиною в 25 боевых луков, как царь-птица Гаруда таскает своих врагов, непокорных гадов. А потом, точно маленького теленка, Кришна принялся таскать за хвост из стороны в сторону огромного боевого слона. А тот все время упирался и норовил выскользнуть из цепкой хватки всемогущего владыки. Затем Кришна ударил слона кулаком с такой силой, что слон не удержался на ногах и упал на землю. Когда слон поднялся, злобе его не было предела. Сотрясая землю, он бросился на Кришну, стремясь растоптать его. Но сын Деваки ловко уклонялся от ударов, и слон снова терял его из виду. Тогда, совсем обезумев от ярости, слон нацелил свои бивни на юного сына Деваки, желая пронзить его, но вместо увернувшегося в сторону Кришны вонзил свои бивни в твердую землю. В следующее мгновение, подгоняемый слугой Камсы, слон почти было настиг сына Деваки. Злоба погонщика и свирепая ярость опасного животного разгневали Господа, и он решил покончить с ними разом. Как разъяренный лев, Кришна схватил слона за хобот, сильным рывком повалил его на землю, вырвал у него из пасти огромные бивни и ими же поразил слона. А затем он убил слоновьим бивнем и погонщика, послушного раба Камсы. Оставив у ворот два бездыханных тела, Кришна и Баладева, вооруженные бивнями, как острыми мечами, прошли через свободные ворота на борцовский помост. Зрители замерли от восторга, увидев перед собой юного сына Деваки. Он явился, держа в руках слоновий бивень, разгоряченный схваткой, забрызганный вражеской кровью, грозный, как Индра, с его громовой молнией, и прекрасный, как бог любви Кама, воплотившийся на земле для радости и счастья всех женщин. Но участникам праздника Кришна привиделся по-разному. Для борцов, соперников, он был грозной молнией, для мужчин — образцом мужественности, для женщин — самим богом любви Камою. Пастухи видели в нем своего сородича, неправедные цари — судью и палача, родители — свое любимое дитя. Царь Пходжи Камса признал в нем свою смерть. Обывателям Кришна представился вселенной. Отрешенные подвижники увидели в нем высшую безмятежную истину. Семейство Вришни узрело в нем свое божество. Когда повелитель Мадхуры, свирепый и отважный Камса, узнал, как погиб самый могучий слон его войска, когда увидел он на арене двух юных и бесстрашных сыновей Деваки, то, не знавший страха в битве с врагами, сын Уграсены почувствовал, как его охватывает ужас. Облаченные в прекрасное платье, с цветочными венками на шее и в дорогих украшениях, сыновья Васудевы сияли счастьем, как актеры при большом стечении зрителей. С радостью и восторгом встречали юных пастухов жители города, и никто из них не в силах был отвести взгляда от прелестных лиц Кришны и Баладевы. Настоящим пиршеством для глаз было видеть Кришну с Баладевою посреди праздника. Завороженные люди смотрели на братьев, не в силах отвести взора. Счастьем сияли лица зрителей, и не было ни одной женщины, что не мечтала бы оказаться в объятиях Кришны. Всем существом своим люди готовы были заключить Кришну и Баладеву в свои объятия. Всеми чувствами, глазами, языком, носом, руками осязать присутствие прекрасных сыновей Васудевы. Наслышанные о подвигах, доблести и благонравии юных братьев, горожане поверяли друг другу свои догадки. «Двое сыновей Васудевы, — говорили они, — не иначе, как воплощение на земле всемогущего Нараяны. Это Кришну тотчас после его рождения тайно унес Васудева из Мадхуры и отдал пастухам Гакулы на воспитание. Едва он успел родиться, на него одно за другим обрушились несчастья. Ведьма Путана пыталась отравить Кришну. Воин Камсы по имени Тринаварта обернулся смерчем и унес Кришну в небеса, чтобы с заоблачных высот бросить его оземь. Шанхачуда, Кеши, Тхенука и многие демоны нашли смерть свою, едва помыслили причинить зло Кришне. Он избавил от тяжкого проклятия двух небожителей, принужденных родиться неподвижными деревьями, спас пастухов и их стада от лесного пожара, прогнал из наших краев тысячеглавого ядовитого змея Калию, посрамил громовержца Индру, подняв одним мизинцем гору и приютив под нею, как под зонтиком, все свое пастушье племя, пока через 7 дней у Владыки Небесного не иссякли дожди, грады и ветра. Красотою своею он дарил радость всем женщинам пастушьего племени, так что, едва взглянув на улыбку Кришны, они забывали обо всех печалях и тревогах. Знатоки звезд предсказывали, что Кришна принесет богатство, славу и могущество древнему роду ядавов, и никто то из живущих на земле не сравнится в доблести с его лотосооким братом Баладевою, что предал смерти коварных оборотней Праламбу, Вацаку, Баку и многих их собратьев. Возложив теперь все надежды на борцов, ожидавших своих соперников на ристалище и обладавших неодолимой силой, Камса повелел остановить музыку и начинать состязание. Тогда Чинура, гордый и могучий борец, обратился к сыновьям Васудевы с такими речами. Великий государь Мадхуры наслышан, что вы, сыновья Нанды, искусны в борьбе и кулачном бое. Поэтому он пригласил вас на этот праздник, чтобы все жители его столицы могли увидеть вас и убедиться, что молва о вас правдива. Благословен подданный, сумевший угодить своему царю мыслями, словом и делом. И незавидна судьба тех, кто прогневал Божьего наместника на земле. Вы, пастухи, днями напролет упражняетесь друг с другом в силе и ловкости, пока ваши коровы на лугах щиплют траву. Так что будете нам, искушенным борцам, вполне достойными соперниками. Давайте же порадуем нашего государя, ибо, когда доволен царь, довольны все его подданные, да и все живые твари в его владении. Кришна, искусный в речи, ответил Чанури хитро, сообразно времени и месту. Мы — вольные пастухи, и мирно живем в лесах под защитой справедливого и благородного Нанды. Но все мы — подданные царя Мадхуры и рады потешить его честным боем. Все видят, что мы еще не вступили в мужской возраст, и если наши соперники будут равны нам годами и силой, то состязание будет справедливым. И тогда никто не назовет его нечестным боем и не падет грех на головы тех, кто устроил это состязание и всех собравшихся его посмотреть. Но Чанура, бывалый воин Камсы, уверенный в своей победе, сказал сыну Деваки: «Всем известны ваша сила, доблесть и воинское искусство, ведь это вы сейчас убили боевого слона, который по своей силе был равен целому слоновьему стаду. Такой подвиг дети совершить не могут, и если против вас выйдут воины, прославленные во всех трех мирах своими подвигами и могучей силой, то и это будет справедливо. Я вызываю тебя на поединок, Кришна». «А Муштика пусть померится силой с Баладевою».